В городе Канге, провинции Чагань, великолепно реконструирован дворец школьников Пуци в 1000 ли для учебы. Во дворе созданы все необходимые замечательные условия и атмосфера для внеурочного воспитания учащихся, в том числе кабинеты для 30 с лишним кружков и многофункциональный спортзал, где можно провести художественное представление. Церемония его сдачи в эксплуатацию состоялась 8 сентября. На церемонии выступавший рассказал о бессмертных заслугах руководства великих вождей делами дворца и о том, как Ким Чен Ын добился того, чтобы дворец был реконструирован на высшем уровне.